Глава 19. Кинотеатр как будто специально строили в расчете на затяжную оборону. Фойе опоясывало основной корпус с трех сторон, а по краю его крыши, как на смотровой площадке, был выстроен крепкий борт, доходивший до груди. Таким образом, напротив речного порта находился натуральный окоп с каменным бруствером, поднятый высоко над городом и отлично укрепленный. С тыла его полностью закрывало главное здание, в котором когда-то и был кинозал. Сталкеры привалились к парапету спиной. До порта через площадь оставалось меньше 200 метров. Следить за монолитовцами отсюда было легко, хотя это наблюдение увлекало не всех. Порох демонстративно улегся возле выросшего на крыше деревца и подложил под голову свой тощий рюкзак. «Начну храпеть, толкните», — заявил он. «Ну, есть и другие способы», — ответил Столяров, со значением погладив рукоятку пистолета. Порох лишь ухмыльнулся и безмятежно закрыл глаза. Жизнь в зоне приучила его доверять своим инстинктам, а они подсказывали, что Михаил просто так человека не тронет. Ну, Гарин мог бы рассказать Пороху, но что в действительности способен этот сотрудник Департамента безопасности при Институте альтернативных исследований? Ну, разумеется, делать этого Олег не стал. «Дай поглядеть», — попросил он Столярова. Тот присел на корточки и передал бинокль. «Только лоб замотай платком, как я. У меня же на лбу венец. Тем более, у тебя был кожный лоскут, вот им воспользуйся». «Пожалуйста». Гарни разыскал в кармане пожеванную бандану и повязал ее поверх венца. «Это не маскировка и даже не пси-маскировка. И в спецподразделениях так делают не для красоты, поверь мне». Олег осторожно приподнялся из-за парапета. Светосильная оптика давала возможность увидеть площадь перед кинотеатром почти как днем. Совсем близко, метров 50, находилась скульптура Прометея. Древнегреческий бог был отлит из бронзы, которая давно почернела. Черным был и огонь в его руках, а сам он стоял на коленях, словно извиняясь за те беды, которые принес людям его подарок. Сразу за монументом Гарин наткнулся взглядом на допотопный газировочный автомат. Правее он увидел несколько крупных деревянных ящиков. Часть из них была вскрыта, часть вроде бы еще нет. Длинное строение личного порта было видно целиком, вплоть до примыкавшего к нему кафе. У кафе тоже стояли ящики. Возле них о чем-то разговаривали четверо монолитовцев. Но, впрочем, недолго. Уже через минуту они разошлись двумя парами в разные стороны вдоль забора. «Не совсем понятно, что мы тут выжидаем», – проговорил Олег. Столяров дернул его за ремень и забрал бинокль. «Во время Вьетнамской войны один партизан проник на территорию американского лагеря», – сказал Михаил. «Он залег на заднем дворе столовой и трое суток считал баки с помоями, которые оттуда выносили. На третий день он знал численность подразделения с точностью до 5%. «И чё? Партизаны победили?» «Да нет, того парня расстреляли». «Американцы? Свои же. Ну, к делу это не относится». «Ты намекаешь, что мы тоже посидим здесь 3 дня?» – зашевелился у дерева порох. «Перед рассветом уйдем», – успокоил его Столяров. «Если не наделаем шума, то на обратном пути можем снова свернуть какой-нибудь аномалии. Прихабаритесь, кому повезет». «А у тебя цели типа иные, высшие», – с издевкой произнес порох. «В данный момент моя цель – не спалиться и довести всех до базы живыми. Ну а без данных моментов вообще? А вообще-то я тут в командировке. А товарищ твой выходит тоже». «Тоже в командировке», – бесцветно подтвердил Столяров. «Олег в научной, я в служебной. Но я, стало быть, в творческой», – процедил Заро, сплевывая под ноги. Михаил снова поднялся и потратил еще минут 10 на созерцание. «Ты слушаешь?» – спросил он Гарина, когда тот уже почти задремал. «Венец на мне, значит, слушаю. И как?» «Ничего нет». «Штиль-то где?» Столяров обернулся. «Ты спишь, что ли?» «Что чувствуешь? Не тошнит?» «Все нормально», – отозвался сталкер. «Благодарю за заботу». «Олег, как насчет немножко понапрячься, а?» – проговорил он. «Я хочу, чтобы ты потревожил кого-нибудь из монолитовцев, а лучше сразу двух». «Да это невозможно. Да я не требую внушить им что-то противоестественное. Пусть хотя бы остановятся и посмотрят назад». «Миш, это не зомби, а люди. У них нормальная человеческая критичность, а сопротивляемость даже выше». «Ну, помнишь, там?» – он помахал вправо в сторону невидимого в темноте госпиталя. «Там тоже было трудно, но ты...» «Ладно», – бросил Гарин только для того, чтобы заткнуть ему рот. «Штиль, готов пакетик». «Какой еще пакет?» – начал сталкер, но тут же согнулся пополам и судорожно схватился рукой за край парапета. Олег напряженно уставился на пару монолитовцев. Без бинокля они казались такими далекими, что сливались в единый широкий силуэт, плавный, плывущий вдоль навеса уличного порта. Гарину не оставалось ничего другого, кроме как попытаться накрыть сразу обоих. И у него это получилось. Часовые, почувствовав опасность, слаженно отскочили в разные стороны и проникли к прицелам. Вторая двойка заметила этот маневр и тоже распалась. Один шагнул в тень от козырька над входом, второй залег на газоне. У них были отработаны все вводные на каждую угрозу и каждый метр территории. Олег испытал что-то среднее между восторгом и отвращением. Но все-таки это были люди, излишне дисциплинированные и чрезмерно счастливые. Обычные люди. «Спасибо», – кивнул Михаил. «Да, караульная служба у них поставлена неплохо. Штиль, ты живой там?» «Кончайте свои эксперименты», – выдавил тот. С остатками пищи он расстался еще и КБО, и теперь спазмы выжимали из него лишь один желудочный сок. «Ну, извини», – сказал Гарин, снимая венец. «Больше не буду». Олег сочувственно хлопнул сталкера по плечу и с укором посмотрел на Столярова. И, увидев в его глазах неподдельный интерес, внезапно понял, для чего Михаил взял штили на эту вылазку и зачем он вообще принял его в отряд. У Столярова в руках было оружие под названием «Венец» и весь город в качестве испытательного полигона. Но ему не хватило прибора для замеров и сверки. И вот появился штиль – одушевленный индикатор, живой аналог счетчика Гейгера для обнаружения псиполя. С этой точки зрения штиль был крайне полезным инструментом. Он не требовал ухода, он сам себя обслуживал, он не утяжелил рюкзак, не нуждался в замене батареек, и его, как любой инструмент, всегда можно было выкинуть. Как и любого человека из тех, которыми Столяров пользовался на своем пути. Как и самого Гарина, которого он тоже однажды выбросит за ненадобностью. «Все чисто», — ледяным голосом сообщил Олег. Эксперимент подтвердил, что кроме меня никаких источников пси-излучения здесь нет. Михаил нисколько не смутился. «Это странно», — заметил он. «Днем в прошлый раз тоже не было, и ночью нет. Когда же они?» «Ты ведь обещал, простонал штиль. На этот раз его скрутило так, что он упал на бок и прижал к животу колени. «Может, у него аппендицит сразу Сахалин?» «Это не аппендицит, это Олег. Хватай венец», — приказал Столяров. Гарин уже и сам надел кольцо. Однако не успел взять бандану, как его сбило с ног. Это было просто чудовищно. Если второй контакт с артефактом Олег воспринял как удар кувалдой, то теперь в него врезался целый бронепоезд. Ему даже показалось, что он услышал, как хрустнули шейные позвонки. Но нет, голова была на месте. Олег сел, не понимая, как он мог потерять равновесие. И тут по его телу прошла новая волна. Импульсы контроллеров были мелкой рябью, помехами в эфире по сравнению с этим стальным валом, который ударился Олегу в подбородок и, чуть не сломав нос, пролетел дальше. Нижние зубы заныли, рот наполнился кровью. В мозгу закопошилась большая стрекоза, застрявшая между двумя полушариями. Гарин ощутил это физически. Кто-то сухими крыльями перебирал его извилины, как будто искал в ящике архива потерянную карточку с важной записью. «Не думай», – застонал он, силясь схватить Столярова за рукав. «Вернее, думай обо всем, кроме дела. О бабах. Думай о бабах. Ярко». Михаил с ужасом смотрел на товарища, не зная, помочь ли ему встать или дать отлежаться. «Вспоминай детство», – брызгаясь кровью, просипел Олег. «Больше обиды или что угодно, создавай шум, иначе он прочтет тебя, как газету. Кто? Я не знаю». Гарин изможденно откинулся на спину и попробовал представить у себя на голове шлем от скафандра, настоящий, надежный, защищающий от всех видов излучения. У него не получилось. Он не интересовался космонавтикой и понятия не имел, как в деталях выглядит этот предмет. С рыцарским шлемом вышло то же самое. Гарин не верил самому себе. Головной убор выходил слишком абстрактным. В следующей попытке была солдатская каска. Олегу почти удалось внушить себе, что он защищен от пси-излучения. Но все испортил яркий кадр с какого-то фильма. Не кстати, мелькнувший в памяти каска пробита прямым попаданием, у чумазого паренька медленно закатываются глаза. Олег был в отчаянии. Стрекоза в мозгу уже заканчивала индексацию. За этим должно было последовать что-то необратимое. Он это чувствовал, но ничего не мог сделать. Он согласился бы даже на ведро, но это был бы слишком комичный образ, защиты он не давал никакой. Гарин уже почти сдался, как вдруг вспомнил еще один шлем, мотоциклетный. Ну, конечно же, как он сразу не догадался? BMW К1300 – заветная мечта. Олег знал о нем каждый обвод, каждую линию. Он помнил их так хорошо, что мог бы отличить свой мотоцикл на ощупь, как женщина. К черту женщин! Гарин знал его как свое собственное тело. И шлем? Конечно же, шлем. Надежный, очень надежный. Стрекоза шевельнулась в голове, последний раз изгинула. Пси-атака еще продолжалась, но память для агрессора была уже недоступна. «Куда ты лезешь?» Прошелестело где-то рядом, совсем близко. У самого шлема, вплотную. Но все-таки снаружи, а не внутри. «Куда ты прешь?» «Я иду домой», — выдохнул Гарин. «Вот только найти бы дорогу». «Олег!» Михаил тряс его за плечо так неистово, что мотоциклетный шлем стучал о крышу. «Олег, не уходи!» Гарин открыл глаза. Фу, блин. Столяров опустился рядом и промокнул рукавами пот. Ты че так пугаешь нас, парень? Ты мне шлем не разбил? Олег пощипал макушку, но рука наткнулась на кожаную бандану. Никакого шлема не было. Я должен вернуть его Дизелю. Где он? Ты че погнал? Ты лучше подохни, но с ума не сходи, даже не думай. Зачем мне шизоид в напарниках? Олег снова зажмурился, проморгался и наконец пришел в себя. Ты губу прикусил, озадаченно сказал Зеро. И смотри, как сильно-то, а? Кровище целое, лужно харкать успел. «Это не я», – начал Гарин, но ему вдруг стало лень спорить. И от карандаша остается ожог, который ни один врач не отличит от настоящего. «Так, все так. Интересно, если внушить человеку, что его казнили на гильотине, далеко ли укатится голова?» «Ну хватит, хватит», – вновь затормашил его Столяров. «Не спим, скоро двинемся. Программу на сегодня перевыполнили, так что прям через край». «Вы что, вообще ничего не почувствовали?» – не поверил Олег. «Нам тут некогда было чувствовать. Мы на тебя смотрели, от страха не знали, что делать. Ну давай, поднимайся. Хорош дурить». «А Штиль?» «А что Штиль? Паршиво ему». Гарин уронил голову на бок и взглянул на неподвижно лежавшего сталкера. «Уже не паршиво», — сказал Олег. «Уже никак». «Да ладно». Михаил склонился над Штилем и включил фонарь, покрывая его ладонями. Зрачки, разъехавшиеся во всю сторону, на свет не реагировали. «Он мертв, не трогайте его». «Что, совсем тяжело было?» – спросил Столяров. «Мне или ему?» – Михаил потупился. «Мы вправду ничего не заметили». «Да, Штиля жалко». «Конечно, жалко. Мог бы еще послужить тебе». Столяров понял, что назревает трудный разговор, и порывисто поднялся. «Давай дома все обсудим». «Дома?» – горько усмехнулся Гарин. «Пойдем, Олег, пойдем». Обратно шли молча, словно несли на плечах невидимый гроб. Между старым комбинатом и школой Сахалин заметил синие комбинезоны наемников. Два человека шли и беспечно разговаривали во весь голос. Сталкеры отступили, дождались наемников за углом и расстреляли их в упор с таким остервенением, как будто это могло вернуть им всех погибших товарищей. «Я про тебя все понял», — сказал Олег Столярову, как только они поднялись в квартиру. «Что ты понял, щенок?» — процедил тот и плечом толкнул Гарри на кухню. Потом убедился, что остальные разошлись по комнатам, плотно закрыл дверь. «Что ты вообще можешь понять?» На кухне каким-то чудом сохранилась вся мебель. От плиты до стола с двумя табуретками. Михаил достал из шкафчика бутылку водки и стаканы. «Что ты можешь понять, Олег?» — снова повторил он, откручивая пробку. «Ты используешь людей как инструменты и, наверное, считаешь себя самым умным». «Ну, это ум животного, который только и может что-то цапать жертву. Куда ты нас сегодня водил? Для чего? За что умер Штиль? Объясни мне. Я его совсем не знал. Мне, в принципе, на него наплевать. Но он человек. Он был живым человеком, а ты его убил. Просто так, без причины», – тихо произнес Гарин. Столяров со стиснутыми зубами выслушал эту речь и щедро плеснул по стаканам. «Выпей». Гарин проглотил 50 граммов и зашипел от боли в прокушенной губе. «Под кого ты нас только что подставил?» – спросил он. «Хочешь знать?» – Михаил проклюнул в себя стакан и сразу налил еще. «Хорошо, я расскажу».